Глава 23. «Знал», — ответил Максим Викторович, разом прекратив ее мучительные старания четко выразить мысль. «Но я же понимаю, что вы не специально». «Не специально?» — Катерина жадно ухватилась за подсказку. «Я просто... когда сплю, сама не своя. То есть своя, но не сама. То есть во сне могу сделать что-то такое...» «Конечно, я понимаю, это во сне», — с готовностью подтвердил он. И была в его словах какая-то неловкая торопливость или едва заметная фальшь. В общем, что-то такое, что Катерине сразу стало ясно. Врет. Черт, и он врет, и она врет, и он знает, что она врет. Потому что если закинутые руки-ноги и нарушенную границу можно еще было хоть как-то объяснить внезапным приступом лунатизма, например, или тем, что она во сне и сама не своя, то что делать с ее музейно-прекрасными исследованиями? «Не заявишь же. Я спала, а моя рука самовольно трогала колечки волос за ухом, водила пальчиком по бровям, по губам. И это моя рука разглядывала ямочку между ключиц и даже хотела там поцеловать». Катерина судорожно сглотнула, вырываясь из наваждения, и с ужасом поняла, что даже сейчас, думая все это, она таращится на воротник рубашки Максима Викторовича. Именно в то место, где под тонкой белой тканью как раз и находится та самая ямочка. Катерина испуганно вскинула взгляд. Босс внимательно смотрел на нее, и в глубине его невозможных глаз жарко полыхало что-то. «Я правда не хотела, и мне очень жаль», — тихо сказала Катерина, покраснела и опустила глаза. «Я не знаю, что на меня нашло». Она думала, что сейчас сгорит от стыда, и, в принципе, была бы не против. Пусть бы на ее месте осталась только кучка пепла. Кучке пепла все равно, что мужчина в ее объятиях изображал спящего красавца. Кучке пепла все равно, что из сказанного секунду назад лишь последняя часть правда. А остальное она хотела, и ей нисколько, как ни странно, не жаль. Вот только дальше-то что? И ведь главное, если бы не глупые россказни о судьбе, она бы ни за что не попала в такую ужасно неловкую ситуацию. Вот только их выпустят, она сразу рванет туда, за город. Сжечь ведьму! Мне бы ничего такого и в голову не пришло. В обычных обстоятельствах. Ровно выговорила Катерина и услышала еле заметный вздох Максима Викторовича. «Видимо, это он от облегчения. На работе меня интересует только работа. Я, знаете, не из тех, кто приходит в офис искать приключения». «Полностью разделяю вашу точку зрения». Снова торопливо согласился с нею босс. «Я, в принципе, против романов на работе». Катерина, наконец, осмелилась поднять голову. И они с Максимом Викторовичем широко и натянуто улыбнулись друг другу, демонстрируя радость от того, что консенсус нашелся, и их нелюбовь к романам на работе обоюдна. «Корпоративная этика», — зачем-то добавил Максим Викторович. «Субординация», — выдвинула весомый аргумент Катерина. И они снова радостно заулыбались внезапному взаимопониманию. Говорить было больше не о чем. И Катерина здорово обрадовалась, когда пришло сообщение о том, что машины подъехали и готовы развести их по домам в ту же минуту. Она поднялась с дивана и бросила быстрый взгляд на босса. Странное в этот момент у нее было чувство, как будто бы она прощалась с ним. Все. Никогда она не будет накручивать на свой пальчик его непослушный вихор, выбивающийся у виска, и не коснется больше его мягких и теплых губ, не дотронется до ложбинки между ключицами. От этого было не то чтобы грустно, просто как-то пусто. Может быть, права Юлька. Ей действительно давно пора наладить личную жизнь. А что, появится у нее свой мужчина, обязательно хороший. И пусть у него не будет такой замечательной упрямой складочки между бровями, и глаза пусть будут не такие голубые, но все же ей с ним должно быть хорошо, наверное. В горле почему-то запершило. Видимо, от усталости или от виски. В полном молчании они спустились вниз. Двери уже были открыты, а за ними ждали две машины, похожие, словно близнецы. Катерина и Максим Викторович, не сговариваясь, остановились на пороге. Наверное, в тот момент нужно было что-то сказать. Не покидало ощущение, что после этой ночи они стали одновременно ближе и дальше друг от друга. Но Катерине, как назло, ничего подходящего не приходило на ум. «И вообще, из служебных романов ничего хорошего не получается», — неожиданно выпалила Катерина. «Совершенно ничего хорошего», — глядя ей в глаза, согласился босс. «Вот и хорошо, что они все выяснили». «До свидания», — тихо сказала Катерина. «До понедельника», — сказал Максим Викторович. Она кивнула и нырнула в предназначенное ей такси. Два автомобиля одновременно взвизгнули и тронулись с места. Ее повезли налево, его направо.